Фандорин открыл глаза, рывком выступил ноги и пнул Тимофея в грудь, да так, что тот отлетел в угол. В следующее мгновение Распетрович уже спрыгнул со стола и рванул из-под фалды заветный герсталь. «Не с места!» «Убью!» «Скотин! Скотин, дубец!» «Стоять на месте!» «Испортил! Ваше благородие, не убивайте! Вставай, мерзавец! Не по своей воле! Христом Богом, ваше благородие!» Через рекреационную залу побежали быстро, и Фандорин старался не смотреть на открытые двери классных комнат. «Это полиция! Господа учителя, детей из классов не выпускать! Самим тоже не выходить!» У бело-золотой двери Распетрович толкнул Тимофея изо всех сил. Швейцар лбом распахнул створки. Никого, пусто. «Открывай все двери и учти, если что, убью как собаку!» Быстро осмотрели все комнаты первого этажа. Ни души. И на втором этаже баронесса и ее лакея не оказалось. Черт! Предохранитель-то снят, а спуск слабый. Ваше высокоблагородие, не лишайте жизни. Бес попутал. Все как на духу. Ведь детки, жена хворая. Покажу, как Бог свят. Покажу в погребе они, в подвале тайном. Покажу, только душу не погубите. В каком таком подвале? А вот за мной, пожалуйста. По случаю один раз подглядел. Они нас не подпускали. Не было у них к нам доверия. А как же, русский человек, душа православная, не английских кровей. Только Андрею ихнему туда ход был, а нам не-не. В кабинете баронессы Тимофей забежал за письменный стол, повернул ручку на секретаре. Секретарь вдруг отъехал в бок. Открывай. И показалась лестница, ведущая вниз. Пошел в темноту. Пошел. Впереди ярко вспыхнуло, и швейцар осел на пол. Айрас Петрович выставил вперед сталь и нажимал на спуск до тех пор, пока боек не защелкал по пустым гильзам. Тимофей бесформенной кучей сидел у стены и не шевелился. Чуть впереди Распетрович видел лежащего навзничь Эндрю. Выставив руку с бесполезным герсталем, он шагнул раз, другой, третий, и увидел впереди слегка приоткрытую дверь.